Очень понятное желание, ничего плохого в этом нет. Но именно из-за спешки следователь и погряз во множестве свалившихся на него дел. А посоветоваться действительно не с кем. «Ну ладно, выкладывай, что там у тебя?» — сочувственно предложил он. Именно во время общения с фотографом, да и то не сразу, у комиссара в голове начал восстанавливаться какой-никакой порядок. А ведь в самом начале общения был сплошной хаос, что сказалось и в попытках объясниться. Помогали мудрые, наводящие вопросы фотографа, его искреннее желание помочь. И он принялся задавать наводящие вопросы. Откуда он возвращался? Кто? Да покойник же. Вот ты говоришь, только тот вошел в дом, как за ним втиснулся убийца. А где он был перед тем, как вернулся домой? Вольницкий молча пялился на друга, как баран на очень новые ворота. Отозвался не сразу. «Гляди-ка, не знаю. Где же он был? Я совсем упустил из виду это обстоятельство. Мне оно казалось не таким уж важным». Фотограф утешил начальство. «Да наверняка и в самом деле не важно, но для порядка положено это знать». «Для порядка. Ты прав. Не в забегаловке, ведь был трезвым. И ни одна из его поклонниц не призналась, что он возвращался от нее. А не мог он подцепить какую-нибудь новенькую?» «Вполне мог. Постой, полчаса он был у одного такого... позабыл, но у меня записано. Они с ним в теннис играли. Никакого сада-огорода покойник ему не делал. Уехал он от этого теннисиста, и больше его никто не видел. До вечера. От фотографа так легко не отделаешься. Он что же, даже не вымылся в доме теннисиста? Не принял душ после тенниса? Все принимают. А черт его знает, может, и вымылся. И где был? Поехал куда-то пообедать? Вот и получается, опять я прошляпил. Снова придется опрашивать людей. Где он был, кто его видел. По особой грязи не шлепал, обувь свидетельствует. Но в конце концов домой он вернулся живым. Так что где был до того, не столь важно. Фотограф был начеку. Но с ним-то мог кто-то приехать? Или отдельно ехал, но сразу за ним? И кокнул его. Ну, мог. Нет, секунду, погоди. — спохватился фотограф. Его не подстегивало скорое возвращение Гурского, и он не собирался выслуживаться перед ним, а потому думал спокойно и только о конкретном эпизоде. Сотни сопутствующих обстоятельств не смазывали картину убийства. — Я о том цветочном горшке или каком другом глиняном изделии, орудии убийства. Ведь хорошо помню все, что записано в нашем протоколе. Пристукнули его именно этим горшком. И сестра покойника говорила, что горшок не их. Тоже убийца или сам погибший принесли его с собой в тот роковой день? Вот скажи, ты бы не струхнул, если бы за тобой гнался какой-то психопат и в гневе потрясал горшком? Сам подумай. А что тут думать? Вольницкий сразу сообразил. В этом ты прав. Они не могли прибыть вместе. Убийца поджидал, вломился следом за ним. Ну вот, над этим ты пролетел со свистом. Опять торопишься. Правда, у нас всего один свидетель, но все же. Тот тип в машине. Свидетель видел, приехал, остановил машину и не вышел из нее. Что за тип? Какая машина? Ты и это пропустил? Факт. — угрюмо признался Вольницкий. — Пропустил. Просто не успел. Столько материала, на все не хватает времени. — А нельзя восполнить упущение? — Кто это сделает? Людей не хватает. И без того вкалывал, валясь с ног. А теперь сотрудники при виде меня по нужникам прячутся. — Где он обедал? — Холера. такое упустить. Пожалуй, придется самому заскочить к теннисисту. Тут фотограф сообразил, что что-то не сходится. «Погоди!» — удержал он сорвавшегося было со стула комиссара. «Ты говорил, два мотива принимаешь во внимание — сад и бабы. Сад у теннисиста отпадает. А где баба? Зачем он вообще к теннисисту поехал? Только ради спорта?» И опять Вольницкий уставился на собеседника бараньим взором. В самом деле, не было ли там какой бабы? Его сотрудники как-то упустили этот момент. «Тогда я тем более должен поехать к нему», — решил он. «Но пока посмотри, вот у меня два списка. В одном природа, в другом любовь. Почти у всех есть алиби». Фотографу хватило одного взгляда на длиннющие списки фамилий подозреваемых. Он скривился. «Послушай, все эти твои бабы из женского монастыря? А где же мужики, которые при каждой бабе вьются? Не приехал ли поджидать жертву муж какой-нибудь из этих или жених, чтоб нежеланному хахалю по морде съездить? Не обязательно дама или паненка собственноручно этим занялись. Ты проверил, кто там ошивается рядом с твоими бабами? Теперь второй список. Все эти твои садоводы-огородники — одинокие люди? Пустынники или, как их, отшельники? И ни у одного нет энергичной жены?» Приглядевшись к спискам свидетелей и подозреваемых, фотограф совсем добил бедного следователя. «Я лично вижу тут групп 5 или 6. Ладно. 5. Спятил? А как же? Первая категория — разъяренный садовод-огородник. Вторая — брошенная покойником баба. Третья — муж, любовник, жених упомянутой бабы. Четвертая — ботанический воротила, негодяй из негодяев, у которого служил на посылках наш покойный мерзавец. Он много знает, но и воротила решил его пришить. Пятая — еще не опрошенные тобой свидетели. И правда, полвоеводство наберется». Еле сдерживая себя, но все же скрежеща зубами, аж искры изо рта летели, комиссар принялся отчитываться. «Любовники проверены, за исключением двух, и принимались во внимание лишь твердые алиби. Возможно, я иногда и выгляжу идиотом, но совсем уж ума не лишен. С женами отшельников та же ситуация. Проверены все близкие этих отшельников. Опять же, на предмет алиби. И не так уж их много. А если кто и был обижен нашим покойником, то следа в документах не оставил. Тут уж я ни при чем. Осталась мне какая-то Вивьен. Никак ее не отыщу. Она оставила след в бумагах покойного, и ее очень рекомендовала Кася. Пока... Из обрывков документов я не могу понять, из-за чего она вцепилась в кшевца. Розочки и фиалочки или постель? Звонил ей, дом не отвечает, сотовый отключен. Дом новый, соседи еще не познакомились. Знают лишь, что фамилия этой Вивьен — Майкшицкая. И это все. Может, лежит мертвая в своем домике? Она жила не одна. 3 человека. Ладно, оставим ее. А двое других? Один — хахаль панинки Ванзде. И им она пренебрегала. И один пожилой, но крепкий дачник. Вот они. Хенрик Вензел и Антоний Майда. Алиби их проверены. Но какие-то они неубедительные. Я про алиби. Фотографу очень хотелось помочь начальнику и другу. Он видел, какая огромная работа им проделана, но как много еще осталось недоделок. И ведь постарались парни на совесть. Вот спросил, чем же занимались в урочное время 2 человека с неубедительным алиби, и тут же получил ответ. Тот, что постарше, в эти часы пребывал на лечебной прогулке, предписанной доктором, а молодой с дружками общался. Но никто не может этого ответственно подтвердить.